Курланд услышал, как чертыхается ранящий. Капитан и рад был бы отмахнуться от картины, замеченной Магосом Биологис, но прекрасно понимал, что головорез прав. Осознавали это и все остальные. Им уже доводилось наблюдать гибель кораблей с поверхности планеты. Душераздирающее зрелище. «Когда, трон их дери, эти тараканы успели раздобыть орбитальное оружие?» — спросил ранящий. «С каких пор они способны атаковать суда?» «Мы все еще не сумели выяснить, как именно хромы перемещаются по космосу», — заметил Лаврентий. «Предполагается, что они используют флуктуации варпа, чтобы рассеивать нечто вроде своих личинок или спор. Но столь масштабная миграция и численность этих существ, какие наблюдаются здесь, никогда прежде не фиксировались и не имеют объяснения. Мы не думаем, что у них вообще есть космолеты, не говоря уж о флоте, но...» Он вдруг замолчал. Четыре угловатых шлема мрачно взирали на него, и по их похожим на клювы выступам стекали струи дождя. «Я лишь хочу сказать», — выдавил из себя Лаврентий, «что понятия не имею, как хромам удалось уничтожить один из наших кораблей. Возможно, это просто совпадение или несчастный случай». «Совпадений не бывает», — заявил Укол. Головорез тоже начал было какую-то витиеватую реплику, касавшуюся совпадений и безалаберности флотских. «И все же что-то произошло», — произнес Резня, заставляя своих товарищей замолчать. «Там гибнет корабль, и притом большой. Магос прав. Если его не могли сбить хромы, то речь идет о совпадении, либо о несчастном случае. А совпадение означает лишь одно». «Что?» — спросил Лаврентий. «Нас атаковал кто-то еще», — ответил Курланд. Окружающий мир взорвался ревом. Снаружи, на смердящем свежем воздухе, он звучал подобно боевому горну или воплю какого-то демона. Все вокруг задрожало. Четверка имперских кулаков поежилась, когда звуковая волна поразила их вокс-системы и ударила им по ушам. По спине Файтона пробежали мурашки. Волоски на руках встали дыбом, невзирая на дождь. Статическое электричество. Озон. Над удаленными изломанными отсеками, в самом сердце гнезда пузыря, засверкали болезненно-желтые цепные молнии. Последовало еще два звуковых удара. Лаврентий ощутил, как содрогается под ним поверхность органического города, резонируя с этим оглушающим ревом. «Хромы оказались куда более серьезной проблемой, чем предполагалось», — обратился Лаврентий к своим защитникам. «Эти звуки, эти штурмовые удары, из-за них магистр ордена и приказал вам сопровождать меня. У меня есть гипотеза». «Рассказывайте», — устало произнес Резня. Магос кивнул и пожал плечами. «Хорошо, сэр. Думаю, это коммуникационный сигнал. Хромы пытаются связаться с нами. Мы принимали их за бессловесное зверье, но вполне вероятно, что ошибались. Мне нужно проверить эту теорию. Однако вначале придется вернуться к точке высадки и получить необходимое оборудование». Курланд кивнул, а затем сверился с ауспиком на левом предплечье. «Отслеживаю доставку. Приземлиться в ЗВ-457 в течение 20 минут. Пора выдвигаться». Они отправились в путь, преодолевая странно изгибающиеся холмы и рытвины внешней поверхности гнезда пузыря. Для кулаков, благодаря их силе, длине шага и весу бронированных сапог, все эти препятствия не доставляли каких-либо проблем. Зато Лаврентий постоянно спотыкался и оскальзывался. Он вымок до нитки и промерз до костей. Ранящий раз за разом подхватывал его за шиворот рясы и ставил на ноги точно неуклюжего карапуза. «Суть послания», — произнес Магос, тяжело дыша и едва волоча ноги. «Понимаете, если хромы и вправду способны на общение, если у них есть собственный язык, они могут уметь и многое другое. Нам известно, что они каким-то неведомым путем путешествуют между планетами и звездными системами. Вероятно, у них есть что-то такое, что позволяет сбивать наши корабли, оружие, пригодное для космических сражений. К примеру, у них все-таки есть собственные корабли, произнес Резня. Не исключено. Предположим, они способны общаться, сказал капитан, выдержав паузу и посмотрев на Магоса. Если ваша гипотеза верна... Да? Что они могут нам сказать? Лаврентий помедлил. Вначале, капитан, я полагал, что они собираются обсудить с нами соглашение о капитуляции. Они ведь были уже почти у нас в руках, а их гнездо трещало по швам. А теперь? Теперь я боюсь, как бы это ни оказалось предупреждением, воплем непокорности, вызовом. Возможно, они требуют от нас сдаться. Иначе они нас уничтожат. Лаврентий вздохнул. Похоже, они научились сбивать наши корабли, да и наземное наступление дается нам нелегко. Успех этого предприятия уже не столь очевиден, как казалось вначале. Они спустились с гнезда, следуя вдоль уродливых, похожих на позвоночники наростов, вонзавшихся в прибрежную грязь, подобно костлявым пальцам. В затянутом дымными тучами небе продолжали грохотать ревущие раскаты, вызывающие новые потоки шквального ветра и дождя. Лаврентий старался вести базовый отчет происходящему на своем информационном планшете, одновременно пытаясь не отставать от своих сверхчеловеческих телохранителей. На противоположной стороне гнезда пузыря взметнулись фонтаны пепла и огня, а спустя мгновение до Магоса долетели громовые раскаты. «Тяжелое орудие!» — заметил Резня. «Орбитальный удар!» — спросил головорез. Ранящий покачал головой. «Скорее подземный!» «Хочешь сказать, у нашего врага появилось оружие, о котором мы не знаем?» — удивился Укол. «С помощью которого они уничтожают собственное гнездо!» — поддержал головорез. «Отставить разговоры!» — отрезал Курланд. «Идем!» Земля вновь содрогнулась от взрыва, и примерно в 6 или 7 километрах от отступающего отряда к мрачным небесам взметнулся столб пламени. Кулаки из стены дневного света стоически и смиренно проигнорировали происходящее, продолжив выполнять приказ. Лаврентий поспешил следом. «Возможно, это и правда новое оружие», — продолжал Магос Биологис, несколько сбиваясь с дыхания. «Они вполне могут, как я подозреваю, уничтожить собственное гнездо, если поймут, что дальнейшее сопротивление бессмысленно. Это позволит им... посеять хаос и смятение, чтобы уничтожить как можно больше наших людей». «И какой им в том резон?» — поинтересовался Резня, подхватывая ученого под мышку и помогая перебраться через лужу грязи, затягивавшей не хуже зыбучих песков. «А что, если у них еще осталось что защищать?» — предположил Лаврентий. «Королева там или еще что-то подобное? Доминантная репродуктивная самка, хранилище яиц? Это только допущение, но если они посчитают, что гнездо уже потеряно, то могут попытаться разрушить его в качестве прикрытия для эвакуации королевы». Прогремел еще один взрыв, на этот раз намного ближе. Ударная волна сбила всех 5 с ног, окатив грязью и горячим паром. Сверху посыпались обломки, а струи дождя окрасились в коричневый цвет. Кулаки с трудом поднялись на ноги. Лаврентий мелко дрожал и кашлял, пытаясь прийти в себя. «Вышли из строя гравитационные сенсоры!» — доложил Укол, сверившись с показаниями лицевого дисплея. «У меня тоже!» — отозвался головорез. «Нет, поправка! Гравитационные сенсоры работают! Просто они показывают нечто странное!» «Согласен!» — сказал Укол. «Повторяю проверку! Гравитационное поле исказилось на 10 миллисекунд, что и послужило причиной мощного взрыва!» «Это оружие! Новое оружие!» — спросил Резня. «Что это такое? Нечто вроде гравитационных бомб?» Лаврентий затруднился ответить. Он и сам пытался найти разумное объяснение тому, как хромы могли научиться повелевать одной из самых непокорных сил во Вселенной. Может быть, именно это и позволяло им странствовать между планетами. «Осторожнее!» — крикнул головорез. Из гнезда за их спинами, один за другим, выбегали хромы. Это были обычные особи, чьи испачканные грязью и слизью панцири серебристо сияли в тусклом свете. Но их было очень много. Головорез и укол встретили волну первыми, встав плечом к плечу и нанося такие удары своими тяжелыми мечами, что ксеносы, кубарем отлетая под ноги сородичей, оставались лежать неподвижно. Струи дождя смешивались со смердящим хором. Резня и ранящий подхватили Лаврентия и стали спускаться по заросшему камышами склону к воде. Почва, сырая точно на болоте, была усеяна трупами ксеносов, погибших еще во время первой фазы штурма. Укол и головорез постепенно отступали следом за товарищами. Магас, хоть и задыхался от ужаса, был в полном восторге от их мастерства, скорости, неукротимой ярости, точности. Во все стороны летели, вращаясь в полете, отрубленные фрагменты хромов. Хлестал и хор. Напирающие ксеносы спотыкались о тела своих павших товарищей. Лаврентию эти твари напомнили муравьев, обычных лесных муравьев, что бросаются в воду ручья, чтобы их тела послужили мостом для других их сородичей. И они всегда успешно преодолевали ручьи. Муравьи не скорбят о погибших, они их используют. Еще одна волна хромов спешила к десантникам, заходя справа, вдоль берега. Челюсти тварей непрестанно клацали. Резня повернулся к ним и обнажил свой широколезвый меч. Ни один из космических десантников пока не прибегал к помощи Болтера, экономя боеприпасы. Капитан насадил первого из приблизившихся хромов на меч и отшвырнул тело в реку. Описав дугу, ксенос рухнул в воду, подняв фонтан брызг. Клинок резни же вновь взмыл воздух и обезглавил следующую тварь, а затем рассек и третью, опустившись той точно в середину лба. «Защищайте цель!» — проревел Курланд. Лаврентий съежился от страха, замерев на топкой кочке. Четверо кулаков обступили его, расположившись по сторонам света и отражая нападение врагов, наступающих сразу с двух флангов. И хор лился в таком объеме, что им пропах даже дождь. Слизь покрывала бойцов с головы до ног. Хромы самоотверженно бросались на четверку обороняющихся воинов, но наградой ксеносам были лишь гибель и расчленение. «Нет ничего», — вспомнил Лаврентий услышанные когда-то слова, «более смертоносного, чем имперский кулак, удерживающий позиции». Мага смог лишь гадать, каких трудов магистрам и другим высокопоставленным лицам имперской армии, а также самому возлюбленному и великому императору, стоила работа по созданию легионов Астартес, по формированию их тел и умов. С какой дотошностью ученые изучали историю эволюции и навыки кооперации у различных видов зверей и насекомых, которым были присущи самоотверженность и способность к практически механическим действиям. Полный отказ от индивидуальности, возведение в абсолют коллективных интересов. Достаточно было заглянуть в заметки магасов Биологис или энциклопедию, чтобы узнать о существовании в живой природе тысячи видов, обладающих способностью к кооперации, построению постлогических стратегем и обеспечению выживаемости своих сородичей. Огромный бронированный жук с легкостью убьет одинокого, крохотного муравья, но муравьи всегда успешно преодолевают ручьи. Глава 13. Терра, Улей, Ташкент. «Видок у вас недовольный», — заметил Эсат Вайр. «Неужели?» — отозвался Ван Горич. «Серьезно? Это так заметно?» Вайр покачал головой. «Нет, по лицу этого не определишь. Во всяком случае, не с уверенностью», — признал он. По вашему лицу никогда ничего нельзя с уверенностью определить. Он еще несколько секунд разглядывал Ван Гурича. Магистр стоял в дверях рубки управления на станции слежения и походил на тень, рожденную близящимися сумерками. «Кстати, прилично не виделись», — добавил Вайр. «Давненько ваше лицо здесь не показывалось. Я же не так хорошо знаком с его нюансами и не распознал бы грусти, даже если бы вы вдруг выказали ее». Вайр поднялся с потертого кожаного кресла и стряхнул воображаемую соринку с двубортного орбитского пиджака. «Прилично не виделись», — повторил он, словно собственное эхо. Ван Горич по-прежнему стоял в дверях, и Вайр поманил его. «Заходите, сэр», — сказал арбитр. «Не стесняйтесь. Или же вас вначале следует пригласить, точно какого-нибудь ночного упыря?» Ван Горич шагнул в рубку управления. Помещение было ярко освещено, слишком ярко. Жесткое сияние светосферы ламп выявляло каждую помятую грань и исцарапанную поверхность. Циферблаты и тумблеры, истертые руками за долгие века, выцвевшие распечатки, дребезжащие ряды старомодных коммутаторов, электронные доски, где сверкали буквы и огоньки, отмечавшие совершенные за день преступления и ответные меры. И информация обновлялась раз в пару минут, когда поступали свежие данные от удаленных наблюдателей на станциях слежения. Пункт наблюдения КВФ, дивизион 134, под 12, арбитры. У Ван Горича ушло 4 часа, чтобы добраться до этого места. 60 минут занял полет от дворца до Улья Ташкент на суборбитальном транспорте. Затем еще 3 раза по столько же ушло на спуск к подземным уровням в тряских лифтах, на антигравитационных платформах и по сырым туннелям.